«Господин Мин починит», — убежденно заявила я. «Сомневаюсь», — подсокала языком горничная. «Он же не подмастерье какой-то. Конечно, он профессиональный темный маг. Железобетонно починит». Не успела я собрать влажные волосы в пучок, как в покоях возник Хэллоуин. «Хозяйка», — с оголтелым видом проговорил он, — «вам стоит выйти в холл». «Портрет уронили», — уточнила я. «Люди приехали», — объявил он и добавил через паузу. «Толпой, с разными вещами». «Какой еще толпой?» — удивилась я, почему-то представив крестьянский люд с косами и вилами. «Организованный», — выдохнул Хэллу, — «и все ждут вас. Портрет, возможно, тоже уронит». Портрет в холле стоял, как вкопанный. Уроненной оказалась моя челюсть. Я смотрела с лестницы на гудящую толпу людей, рокот которых было слышно еще из коридора, и пыталась вернуть дар речи. «Откуда они?» — пискнул Раи, из-за наших спин обозревающее столпотворение. «Говорят, что со вчерашнего вчера собирались в городке, а потом извозчики всех одним махом привезли. У них там, похоже, день перевозчика случился», — пробормотала я. «Хэллу, экипажи отправили обратно?» Вернон закрыл ворота и не дал сбежать, тихонечко пробубнил он. «Мы решили, что людей привлекают открытые ворота. Он там еще бумажку привесил, что слуги больше не принимаются. Вдруг кто-нибудь еще попытается приехать?» «Это правильно», — кивнула я, мысленно благодаря Бога, что 10 дней подошли к концу и объявления больше не напечатают. «Очень хорошее решение, Хэллу. Где сам Вернон?» «Стережет у ворот», — заговорщицки объявил секретарь, давая понять, что больше ни один соискатель не проникнет в Рокнест. «Но, зная дворецкого, я посчитала, что он очередной раз слинял, боясь реакции хозяина на внезапную толпу, собравшуюся в тихом злодейском логове. А господин Мин, уточнила я, пока не появлялся из своих покоев, замявшись, пробормотал секретарь. Ночью ушел через тайную дверь по важным делам и еще не вернулся, проронила я. Секретарь едва слышно угукнул. Вроде не сдал хозяина, но и не отрицал, что в замке где-то спрятан проход в большой мир. Повезло нам, едва слышно выдохнула я. Сколько мы можем принять людей? Мы переглянулись. На лице Хэллоуина, не обремененного жизнелюбием в обычные дни, а во время кризисов и вовсе впадавшего в хандру, нарисовалась паника. Он занимался всей замковой бухгалтерией, а теперь превратился в кадровика. Видимо, к бурному росту этих самых кадров, как подснежников в проталине, он не был готов морально. «Трое», — отрезал он. «У нас еще две свободные комнаты для прислуги», — заметила Раиса. «Значит, трое и помощницу на кухню», — решила я, искренне опасаясь, что при виде толпы Тобальт вспомнит, как совсем недавно, корчась от душевных мук, кошеварил на корабле в огромных чанах рыбную похлебку, и сбежит. Между прочим, он только-только освоил ценный навык готовить по поваренной книге. У худого, как щепа, секретаря чуток округлились щеки. Мы с Хэллоуином спустились в холл. С самым деловым видом я встала перед взволнованными соискателями и кашлянула, пытаясь привлечь внимание. Рокот не утихал. «Светлого утра, господа!» — рявкнула я с начальственной выучкой. Народ постепенно примолк и обратился в нашу с секретарем сторону. Все смотрели на меня, потом на портрет и снова на меня. Портрет сегодняшним светлым утром определенно выглядел лучше оригинала. «Приветствую всех в замке Рокнест», — начала я официальным тоном. «Поднимите руку те, кто уже служил у магов». К потолку взвелись абсолютно все руки. Некоторые, особенно жаждущие получить место в замке, для надежности подняли две. Не верилось, что в Рейванде живет столько людей, обладающих сверхспособностями, и от них разом сбежала прислуга, чтобы служить у единственного в королевстве темного мага. Просто мир супергероев, ей-богу. План отсеять часть просителей провалился на взлете. Чудесно, натянуто улыбнулась я. Записывайтесь в очередь у господина Хэллоуина и проходите на собеседование. Народ загудел. На что? Переспросил вихрастый парень в рубахе и кожаных штанах у своего соседа. На отбор, пояснила я. Так сюда не всех, что ли, принимают. Возмутился он, и самым первым отправился в карету дожидаться остальных. В холле мигом воцарилась уважительная тишина. Люди с надеждой воззрились на Хэлла, словно именно он был их пропуском на службу к колдуну. На худой шее у темного приспешника дернулся выпирающий кадык. Видимо, он догадался, что с претензиями разбираться придется тоже ему. Соискателей я решила принимать в гостиной. Уселась на диванчик, расправила юбку и царственным жестом приказала Раисе заводить первых жаждущих получить работу. Сначала появилась худенькая девушка в зеленой шляпке. Озираясь вокруг, Она смущенно просеменила к указанному креслу и присела, скромно пристроив на коленях редикюль. «Здравствуйте», — улыбнулась я. «А правда, что здесь есть призраки?» Ни с того ни с сего спросила она, забыв представиться, и указала на потемневший портрет, возможно, даже не Мейна. Он мне подмигнул. «Вы боитесь призраков?» — деловито уточнила я. «Да жути!» — согласилась она и потерла ладонями плечи, словно прогоняла побежавшие мурашки. «Что ж, в замке есть не только призраки, но и темные приспешники. К слову, вы с одним из них говорили», — согласилась я. «В общем, прекрасный оказался вопрос. Стоило поинтересоваться у людей, боятся ли она призраков и прочие инфернальные хтони, как народ сам себя отсеивал. Напрягаться не приходилось. Ряды, так сказать, стремительно редели. Потом в гостиную с царственной осанкой и двумя корзинками, прикрытыми плетеными крышками, как большая тяжеловесная шхуна, вплыла высокая дама бальзаковского возраста в чепце с решительно накрахмаленным валаном. «Я повариха. Называйте меня тетушка Велла», — представилась она, не дав мне слова сказать, и плюхнула корзинки на чайный столик. У аристократической мебели, по всей видимости, появившейся в замке при одной из нежных супруг Фастина, истерично зашатались тоненькие ножки. Тетушка не обратила на это никакого внимания и начала величественно доставать круглые пироги, завернутые в льняные салфетки, с ревенем, с мясом, с рыбой, принялась перечислять она, выстраивая шаткую пирамиду из еды. Мы с Раисой смотрели на внезапное богатство. При демонстрации очередного пирога, я поймала себя на том, что сглотнула слюну. С тех пор, как бабули не стало, домашней выпечки мне есть не приходилось. Башня ностальгически пахла сладким дрожжевым тестом и детством. «А вы призраков боитесь?» Не сводя глаз с растущей пирамиды на столике, уточнила я. «Да что мне призраки, леди Мейн», — хмыкнула повариха. «Я 6 лет на рынке ковришками торговала, таких упырей и вурдалаков видела, что мне теперь вообще ничего не страшно». С трудом оторвав зачарованный взгляд от пирогов, я подняла голову, посмотрела на повариху и объяснила. «Мы ищем помощницу на кухню к нашему повару. С ним будет сложно сладить. Он у нас чувствительный. Непременно сладим», — кивнула Велла с таким видом, что стало ясно, выбора у Тобольда не останется. «Вы приняты», — кивнула я и махнула Раисе. «Покажи кухню и комнату». Горничная и повариха, тихонечко переговариваясь, удалились. Случилась странная пауза. Прошло 5 минут, но никто не заходил. На столике по-прежнему лежали пироги и манили вкусными ароматами. Я решила быстренько вкуснотищу убрать, а то недолго обнаружить себя отгрызающий кусок. Только принялась прятать богатство обратно в корзинки, как за спиной началась странная возня. В большом недоумении я оглянулась и обнаружила 4 плечистых бородатых парней, одетых в одинаковые рубахи, вышитые жилеты и кожаные штаны. Они шустренько расчехлили кожухи и вытаскивали музыкальные инструменты. «Вы кто?» – удивленно спросила я, сжав в руках пирог. «Хозяйка», – встряхнув скрипкой, блеснула слепительной улыбкой один из них. «Мы ансамбль песни и пляски». Без преувеличений, у меня поползли на лоб брови. Только бременских музыкантов нам в замке-то и не хватало. Видимо, Хэллоуин был со мной солидарен и не пропустил бородатые таланты, а потому квартет выглядел запыхавшимся, словно проник в рок-нест через дыру в заборе и украдкой прошмыгнул на смотр. «Парни, художественная самодеятельность нам не нужна», — честно призналась я. «Подожди, хозяйка», — воскликнул скрипач. «Давай мы сначала тебе сыграем, а потом решишь». Под моим изумленным взором они выстроились шеренгой да так бабахнули, что с пирогом в руках я плюхнулась на диван. Запиликала скрипка, забил барабан, затянула визгливая труба и затрясся бубен, все одновременно. Потеряв дар речи, я следила за исполнением невразумительного мотивчика. В виске стреляло, в ушах звенело. Внезапно ребята переглянулись и, не прерывая энергичной игры, принялись вытанцовывать. Каблуки выбивали дробь по начищенному накануне паркету. Музыка резко оборвалась. 4 ноги ударили подкованными остроносыми сапогами в пол. Все дружным хором рявкнули они. Я изумленно моргнула и машинально положила пирог на колени. «Берешь, хозяйка?» На лице скрипача расцвела белозубая улыбка. «Парни, вас что, из всех едалин поперли?» Ошарашенно спросила я. «Вы, конечно, играете громко, но музыканты нам действительно не нужны. Но мы можем и лучше», — уверил он. «Лучше не надо», — отказалась я. «Правда, никак не надо. У нас тут собеседование, а не прослушивание». Скрипач снова переглянулся с товарищами. Я почувствовала неладное, когда они шустро отложили инструменты и, ритмично прищелкивая пальцами, принялись исполнять акапеллу. Спетое мычание уносилось к высокому потолку. Оставалось расслабиться и дождаться, когда они вдоволь намычатся и свалит. Но без объявления войны все четверо принялись скидывать с себя жилетки. Я почувствовала, как у меня начинает вытягиваться лицо. Под дружное хоровое тынц-тынц они расшвыряли жилетки в разные стороны. Одна упала ко мне под ноги. «Парни, стойте!» – потребовала я. «Прекратите раздеваться!» Под бодрой пара-папам, раскачивая бедрами, бородатые музыканты, похожие на дровосеков, сорвали с себя рубашки и оголили торсы. Черт возьми, окончательно потеряв контроль над ситуацией, я вскочила на ноги и уронила злосчастный пирог. В танцевальном экстазе скрипач раскрутил рубаху над лохматой головой и запустил в случайном направлении. Ровно в этот момент, когда я в изумлении следила за траекторией полета и не могла даже матом ругаться, в гостиную, едва не сорвав с петель дверь, ворвался мой дрожайший супруг. Тряпка плюхнулась ему на голову, скрыв перекошенную от ярости физиономию. Черт, только и сумела выдохнуть я, стараясь перебороть несвоевременный приступ хохота. Фастин резко содрал хламиду и сжал ее в кулаке. На скулах ходили желваки, черты лица заострились, словно он собрался колдовать. Смеяться мне мигом расхотелось. Бородачи замолкали в разнобой. Последний затих, получив от соседа тычок локтем в бок, непонимающе обернулся и визгливо охнул. «Двуликий, помоги!» Последовала звенящая тишина. Под гнетом тяжелого взгляда полуобнаженные музыканты сбились в кучку. Никогда не видела, чтобы рослые бородатые мужики пугались, как дети. Муж молчал, играл желваками. Напряжение росло. «Господин Мейн», — деловитым тоном произнесла я, — «чтобы хоть немного разбавить обстановку, мы вас уже и не ждали». «Вижу», — тихо отозвался он, продолжая разглядывать несчастных музыкантов. «Вы», — парни дружно попятились. Внезапно воздух дрогнул. Под потолком закачалась люстра. Сверху посыпались хлопья пыли, а тишину наполнил тревожный звон хрустальных подвесок. Свет притух, словно за окнами собралась огромная грозовая туча, превратившая ясный день в грязноватые сумерки. Натянули шмотки. Фастин швырнул рубаху в сторону скрипача. Подхваченная потоком воздуха тряпка вмазалась в музыканта, заставив того испуганно подскочить на месте. Внезапно раскиданная по гостиной одежда с шелестом ринулась к полуголым мужикам. Думала, сейчас моргну, и те окажутся сами собой одетые. Моргнуть-то моргнула, а возле ног парней уже валялась огромная куча. Пошли вон, в баритоне мужа появились незнакомые скрипучие интонации, как у настоящего киношного злодея, голос которого обработали в специальной программе, чтобы было пострашнее, а у нас в волшебном мире и без компьютеров жутенько. Одеваться парни побоялись. Быстренько собрали вещи и рванули на выход. Выход, правда, перекрывала высокая плечистая фигура очень злого, в прямом смысле слов, колдуна. Парни притормозили. «Фастин, выпусти людей», — попросила я. Они просто решили показать свой коронный номер. В жизни не подумала бы, что здесь в ходу горячее шоу для взрослых и одно мне продемонстрируют прямо в гостиной. «Дудки заберите», — вкрадчиво вымолвил он. Скрипач, возглавлявший отступающий со сцены отряд песни и пляски, шумно сглотнул и кивнул. «Уже забираем. Понятия не имею, зачем он смотрел моему мужу в глаза. Сейчас», — подсказал тот, — «а скрипку тоже можно забрать, господин», — жалобно попросил музыкант плясун эротических танцев. «Фастин, по всей видимости», — скрипнул зубами. «Парни, просто соберите все и идите», с самыми располагающими и миролюбивыми интонациями мягко произнесла я. Некоторое время они ковырялись, пытаясь одновременно не выронить одежду, подхватить инструменты и кожухи. «Быстрее», — сцедил Фастин. Ансамбль выскочил из гостиной, только на пороге остался валяться выроненный скрипичный смычок. «Полагаю, теперь они уверуют и начнут по воскресеньям петь в храмовом хоре, а на выступлениях в тавернах рассказывать страшные истории, как чудом выбрались живыми из зловещего замка темного мага. Смычок забыли», — крикнула я вдогонку. Дверь сама собой захлопнулась с оглушительным грохотом. Странно, как не вывалилась ручка. «Госпожа Мейн», вперев в меня тяжелый взгляд, муж начал приближаться. «Подожди», — я выставила палец, призывая его повременить со скандалом, нырнула к полу за пирогом, а когда выпрямилась, Фастин каким-то непостижимым образом оказался всего в паре шагов. «Как кот, право слово, только отвернешься, а тот с видом кровожадной пантеры, готовой загрызть заплутавшую овцу, уже неведомым образом успевает переместиться из другого конца комнаты. «Что у вас тут происходит?» Вкрадчивым тоном, пробирающим до мурашек, вымолвил он. «Ты вообще или конкретно сейчас?» Фастин грозно нахмурился. «Вообще, происходит отбор слуг, но случилось нелепое недоразумение», быстро уверила я. «Они сами вдруг начали срывать одежки». «А что это?» Перебил он и выставил пустую ладонь. «В каком смысле?» «Не поняла я. Твоя рука. Линия жизни у тебя длинная и заметная». Он издал странный звук, отдаленно похожий на едва слышное рычание. «Не то», осторожно попросила я подсказки. «Занозу посадил, что ли?» Ладонь задымилась. На ней постепенно выткался скомканный газетный лист. «Ты подала объявление», напомнил муж о том, что я и так знала. «А как мне, по-твоему, надо было пригласить людей?» Пошла я в глухую оборону. Комфортабельный замок с видом на спокойное озеро, начал по памяти перечислять он все плюсы работы в Рокнесте и сделал ко мне шаг. «Так ведь Рокнест прекрасен». Я потеснилась. «И озеро красивое, достойное жалование», добавил Фастина, снова приблизившись. «От греха подальше, вернее, подальше от мужа», я отступила опять и уперлась ногами в край дивана. Отходить стало некуда, но оно достойное. «Бесплатная магическая защита от сильнейшего мага королевства», рявкнул он и сделал последний шаг, фактически стерев узкий зазор между нами. «И мужики голые пляшут». С тихим оханьем я снова рухнула на диван и вцепилась в несчастный пирог, как в спасательный круг. Хорошо, он был завернут в салфетку. Стремительным и гибким движением Фастин склонился, упершись ладонями в жесткую спинку, и навис надо мной. Я же в эту самую спинку вжалась. «Что тебя разозлило?» — осторожно спросила у него. «Бесплатная магия или голые парни?» «Едва я появился в замке, ко мне пришли люди и потребовали защиты», — процедил он. «Значит, пляски ни при чем», — уточнила я. «Нельзя давать обещания, которые ты не можешь выполнить, Ивонна. Темная магия не предмет для торга, а я не служитель светлого лика двуединого, чтобы окружать королевских подданных заботой». «Ага», — кивнула я. «Поняла. Настоящие злодеи людей не любят. Это все, что ты можешь сказать. Зато у нас теперь есть повариха», — попыталась я найти что-то положительное, способное слегка погасить мужнин гнев. «Хорошо печет. Хочешь попробовать?» Я приподняла пирог в салфетке. Вряд ли Фастин осознавал, что его глаза начали темнеть. Белки заволокло черной глянцевой пленкой. «Пункт 7. Выпалила я, напомнив про соглашение. Ты не можешь применять ко мне магию». Он выдержал паузу, потом резко оттолкнулся от спинки и направился к выходу. Глядя на его напряженную спину, сразу становилось очевидным, что больше прислуги нанять не удастся. Уже работающую не распугал бы. В коридор я выбралась с опаской, вооруженная брошенным музыкантами скрипичным смычком. Очередь из соискателей, тянувшаяся к дверям гостиной, исчезла. Невольно представлялось, что испуганные люди сначала пытались слиться с интерьером, а потом спешно покинули замок, как тонущий корабль. Как и в гостиной, свет померк. В углах лежали глубокие тени и словно стремились заползти на стены. Изображения на картинах потемнели, хотя еще поутру краски выглядели яркими, словно полотна написали всего несколько лет назад. Температура воздуха и здесь резко упала. Думала, что в холле обнаружу брошенные узелки и забытую ручную кладь, но вещей никто не оставил. От зябкой влажности и воцарившегося безмолвия захотелось поежиться. Огромный портрет Ивонны оказался затянут черной непроницаемой вуалью, и только наверху из двух дырочек, как издеваясь, с томной наивностью, мне самой не присущей, смотрели два голубых глаза. «Ха-ха, очень смешно», — проворчала я, разглядывая этот шедевр магического искусства. «Госпожа Мейн», — прозвучал тихий, словно инфернальный голос. От неожиданности сердце подскочило к горлу. Я резко развернулась, едва не выставив смычок, как рапиру. Оказалось, что не все соискатели покинули тонущий корабль. Одна пара, похоже, муж с женой, осталась на палубе. В смысле, возле лестницы. Выглядели они скорее уставшими, нежели испуганными. «Вам не хватило места в дилижансе?» — уточнила я. «Наш бывший хозяин поднимал мертвых людей», — пояснил мужчина, которого звали Фрейс. «Поверьте, ваш муж не может нас ничем напугать, и удивить тоже не может», — согласилась с ним супруга Этания. Как выяснилось, они приехали в Риевант всего неделю назад, а до того 3 года служили у мага. После женитьбы он показал им на дверь. «Оставайтесь», — предложила я, возвращая женщине пачку рекомендательных писем на иностранном языке, которую все равно не могла изучить, хотя вид сделала исключительно умный. Раиса покажет комнату. Осталось только найти Раису. Но и бывалая команда замка Рокнест спряталась от хозяйского гнева. Супругов я заселяла лично. По ходу дела обнаружила, что парочка горничных уже энергично упаковывала вещи, а тетушка Велла вовсю налаживала отношения с Тобольдом. Они громко митинговали на кухне и были настолько увлечены, что пропустили магический кризис. Вообще не заметили, что замок в разгар солнечного майского дня погрузился в тревожные сумерки. На полу в дверях женской половины тянулась широкая белая дорожка крупной соли. Приподняв подол платья, на цыпочках я перешагнула через линию и обнаружила похожую полосу в дверном проеме гостиной. Раиса с самым деятельным видом, сдувая с лица выпавшие из пучка рыжие кудряшки, сыпала соль из жестяной банки на пороге моей спальни. «Страшно спрашивать, что ты делаешь?» Складывая на груди руки, проговорила я. Она резко вскинулась, прижала к себе банку и выпалила. «Ставлю защиту от зла. Ты имеешь в виду мировое зло или какое-то конкретное?» Уточнила я и втянула губы, чтобы подавить идиотскую улыбку. Заметно же, что Рая не в себе. Глаза блестят, знак двуединого бога снова категорично болтается поверх платья, а рыжие кудри торчат в разные стороны. «Я видела твоего мужа, двуединый, нам помоги». Знакомым жестом она обвела пальцем вокруг лица, чего не делала уже много дней. Глаза черные, лицо не человеческое, а тень. «Что с тенью?» — мягко уточнила я. «Живая». Понизив голос до заговорщицкого шепота, поделила она. «Мечется туда-сюда, вперед-назад и по кругу. Ужас, как страшно. Хэллоуин сказал, что им завладело первородное зло, и ты решила бороться с первородным злом», — рассыпав соль, скептически прокомментировала я. «Хорошо не сахар, иначе завелись бы муравьи», — Фастин вспылил. «С кем не бывает. Вообще, думала, что муж непробиваемый, как каменная стена у неприступного форта, но, глядишь же», — внезапно коротнула. «С другой стороны, может, у него просто день с утра не заладился, а тут объявление в газете, нахальные просители и голые мужики в гостиной пляшут. Вот его и накрыло». «Зря ты смеешься, хозяйка», — покачала она головой и, зажав почти опустевшую жестяную банку под мышкой, вытащила из оттопыренного кармана передника гирлянду из высушенных крупных чесночин. «Дай я на тебя надену оберег. Раиса, глубоко дыши». Вдох-выдох. Я мягко подняла и опустила ладони. Служанка действительно набрала в грудь побольше воздуха и на выдохе проговорила. «Но оберег возьми, не глупи. Ну, одну чесночинку», — взмолилась она. «Хоть зубчик разжуй. Господи, давай сюда свое ожерелье», — сдалась я, забирая бусы из чеснока. «Осиновым колом не надо запастись, не надо», — энергично затрясла она головой. «Надо осиновой веткой. Моя бабушка говорила, а она в этих делах понимала. Машешь осиновой веткой, и все зло из дома уходит». Здравый смысл подсказывал, что если я помашу осиновой веткой перед носом раздраженного мужа, то он действительно в два счета избавится от зла. В смысле, выставит меня из замка и глазом не моргнет. К вечеру скептицизма во мне поубавилось, а тревожности прибавилось. Рокнест стремительно остывал, словно в самый разгар весенних заморозков в замке вырубили отопление. Пришлось накинуть теплую шаль, натянуть шерстяные чулки и попросить развести огонь в камине. Я бы шубу надела, но это выглядело бы странным. Со светом тоже происходила страшная чепуха. Он буквально отказался проникать через окна. Казалось, время в замке текло по-иному, нежели за его пределами. В небе еще не погасла закатная розовая дымка, но в комнатах сгустилась ночная темнота. Как назло, магические светильники зажигались с натугой, трещали, как при перепаде напряжения, а к часам восьми, когда на улице еще было светло, перегорели все лампочки. Просто с хлопком разлетались на фрагменты и таяли. В женских покоях пришлось расставить канделябры со свечами. Я почувствовала себя так, словно попала во средневековый замок, и в нем царила полярная ночь. «Пойду проверю, что происходит в общих залах», — сказала я Раисе, начиная подозревать, что муж просто решил устроить сеанс воспитания энергичной жены. Отключил на женской половине отопление и перерезал магические провода. Ничего подобного. Весь замок был погружен в темноту. В красной столовой Вернан разжигал камин. На накрытом к ужину обеденном столе светилась парочка трехрогих канделябров, а за окном спокойно засыпали тихие окрестности, окутанные вечерней полупрозрачной дымкой. В общем, обстановка казалась сюрреалистичной. «И часто такое происходит?» — уточнила я, нехотя признавая, что, пожалуй, не все слухи о моем муже всего лишь слухи. «В последний раз в прошлом году случилось, припомнил Вероний, держась за поясницу, распрямился. В камине споро разгорался огонь. Вопреки всем законам физики, тени от язычков пламени, словно живые, растекались по всему обеденному залу и танцевали на стенах. «Я поговорю с Фастином», — решила я. «Госпожа Мейн, поверьте моему опыту, темные дни безопаснее пережидать подальше от хозяина», — отсоветовал он. «Лучше запритесь у себя в покоях и не отзывайтесь на стук. Вернон, вы так зловеще говорите, что у меня волосы шевелятся», — призналась я. «Вы выставляете Фастина в очень странном свете. Он темный маг, госпожа Мейн». Вернон обвел комнату рукой. «От темной магии пьянеет и превращается в монстра. Хозяин непременно придет за вами. Так, Вернон», — перебила я, почувствовав, как по спине действительно побежали мурашки, а волосы на затылке самым натуральным образом зашевелились. «Вынуждена опять задать один неприятный, но сакраментальный вопрос. Пожалуйста, только не лгите. Бывшие жены Фастина действительно живы и здоровы?» «Естественно», — высокомерно подтвердил он. «Они же его не злили». «Справедливо», — кивнула я. «Полагаете, мне стоит обвешаться чесноком и завести осиновый кол?» «Вам, госпожа Мейн», — дворецкий окинул меня задумчивым взглядом, — «не помешает». «Чудесно», — пробормотала я, кутаясь в шаль и зачем-то проверяя, не вырос ли за спиной дрожайший супруг, обернувшийся каким-нибудь клыкастым вампиром или когтистым оборотнем. «Теперь вы меня по-настоящему напугали. Бойтесь, госпожа Мейн», — жутковато протянул он и вдруг, как ни в чем не бывало, добавил самым будничным тоном. «Ужинать будете? Да что-то расхотелось. Не стоит пропускать приемы пищи», — пожурил он. «Никто не знает, какая трапеза станет последней. Господи, вы для чего это сказали, ужасный человек?» Возмутилась я и, подхватив со стола тяжелый канделябр, быстренько сбежала из столовой. Однако ноги понесли через людские к выходу для прислуги, ведущему на задний двор и к тому самому домашнему парку. Я решила добыть осиновую ветку. Чем черт не шутит, Фастин Мейн. Замок погрузился в темноту, тишину и холод. Во время срывов Фастин всегда поглощал до капли всю магию вокруг себя и жаждал хаоса, или хотя бы безудержных плотских утех с раскованной женщиной, с которой можно не сдерживаться. Утром он и не подозревал, что будет заканчивать день в магическом похмелье у открытого окна разгромленной библиотеки. Размеренно дышать, проветривать голову, как глупый отрок, и задаваться одним логичным вопросом. Не то чтобы прежде этот вопрос не приходил на ум, но не вставал так остро. Он на ком женился, очевидно, и вонна не вышла, а сбежала замуж подальше от дома артистов, туда, где никто не заметит ее странностей. Забываясь, она говорила незнакомые слова на чужеземном языке. Была цепким плющом, хитрой лисицей, проницательной ведьмой. Только во внешнем мире не разбиралась ни на унцию. Фастин начал думать, будто жена с большим приветом, расслабился и по мере сил просто получал удовольствие от сумасбродств, не пытаясь птице подрезать крылья. И если бы не тяжелая ночь, проведенная в погоне по кладбищенской грязи за одержимой демоном дурой, не рыжий кретин в коридоре, ткнувший в лицо Фастину криво выдранный клок газеты, не четверо полуголых фермеров, устроивших непотребные пляски в гостиной, он не сорвался бы и никогда не увидел, что прятала его жена. Когда он прижал Ивонну к дивану, на долю секунды ее голубые глаза сделались карими. «Да твою ж мать!» — раздался с улицы ее возмущенный голос. Слегка опешив, как ты не ожидаешь услышать матерящуюся благоверную посреди томного вечера, он высунулся в окно. В сгустившихся сумерках, похожая на призрак Ивонна, уперев руки в бока, стояла перед серебристой авартонской елью. По традиции семьи Мейн каждому рожденному в замке темному магу высаживали священное дерево. По размеру этого скорбного парка легко угадывалось, что дар передавался из поколения в поколение, от отца к сыну, от дочери к матери. Как вспыхнул 3 столетия назад, ни разу не заглох. «Стой спокойно», — Ивонна погрозила дереву пальцем. «Мне от тебя надо только одну ветку. Готова? Она же в курсе, что дерево ей не ответит. Да или нет?» Фастин сложил руки на груди и начал наблюдать за дрожайшей супругой. Та отбросила в траву шаль и напала на священную ель. Дерево, по всей видимости, дало отпор. «Черт возьми!» — взвыла Ивонна, пытаясь отодрать от ветки спутанные волосы. «Что ты колешься, как будто тебя налысо бреют?» С решительным видом она начала заворачивать волосы на макушке. У Фастина было подозрение, что светлый клок остался на елочных иголках. Удивительно, как не остался весь скальп. Ивонна размяла плечи и рванула в атаку. Раздался явственный хруст. «Чудесно, враг почти повержен», — подбодрила она сама себя. Задрав платье до колен, леди Мейн уперлась ногой в ствол и начала ветку тянуть, как будто пыталась выдрать зуб у мифического дракона. «Детка за репку», — пыхтела она, — «бабка за детку, внучка». Взвизгнув, Ивонна с размаху уселась на пятую точку прямо в легкомысленном светлом платьице с глубоким вырезом, в котором днем кинулась приплясывать с полуголыми фермерами. Или они были дровосеками. Когда Фастин ворвался в гостиную, она как раз вскочила с дивана, готовая броситься в групповые танцы. Он понятия не имел, почему его задел тот факт, что жена не смущается легкого разврата. Бросив последний взгляд в окно, Фастин развернулся и беззвучным шагом в кромешной темноте отправился в покои Ивонны. На пороге женской половины была рассыпана соль. Глядя на это безобразие, темный маг только глубоко вздохнул и перешагнул границу. Люди по-прежнему верили, что соль отпугивает зло. Он не удивится, если обнаружит утыканный иголками косяк на двери в спальню. В гостиной горели свечи, пахло воском и теплым ароматом вишневых поленьев, горящих в камине. Рыжеволосая, кудрявая горничная жены с деятельным видом втыкала булавки в косяк. «Господин Мейн», побелев в цвет простыней, воскликнула она и спрятала похожую на ежа игольницу за спину. «Брысь отсюда», — вкрадчиво кивнул он. Девушка опрометью бросилась из покоев в коридор. Раздались быстрые шаги, хлопнула дверь. Фастин уверенно вошел в спальню, приблизился к туалетному столику, на котором мерцала оплавленная свеча в серебряном подсвечнике, и прикоснулся пальцами к зеркалу. По гладкой поверхности пробежала волна, на секунду исказив отражение комнаты и яркого огонька. Закончив колдовать, Фастин уселся в кресло, сложил ногу на ногу и начал дожидаться возвращения супруги. Сегодня он собирался выяснить, кто проснулся вместо Ивонны Артис, когда, заболев, та отдала двуединому душу. Пятая леди Мейн не заставила себя долго ждать. «Раиса, я добыла нам еловую ветку», — громко объявила она, аккуратно перепрыгивая через соль. «Слышишь, ты где?» Ивонна заглянула в спальню, увидела Фастина в кресле и остолбенела. Взлохмаченная, в испачканной одежде и с царапиной на щеке, она выглядела дикаркой. В руках была зажата облезлая еловая ветвь. «Ты за мной пришел? Сожрать хочешь?» — выпалила она, указав в него колючей хвойной лапой. «У нас здесь везде соль». «Соль не работает?» «Да, просто продукт напрасно перевели. Может, стоило закрыться на ключ?» — уточнил он, буравя жену пристальным взглядом. «Кто ты, Ивонна? Помогло бы?» — быстро спросила она. «Нет, у меня есть ветка». Она действительно потрясла в его сторону еловой ветвью. «Или она тоже не спасает от первородного зла?» «От первородного зла не защищает ничего, кроме здравого смысла», — спокойно пояснил Фастин. «Кстати, почему еловая ветка?» «Осина в саду не растет», — ворчливо пояснила она. «Решила, что все равно хвойная. Сколько себя знаю, осина была лиственным деревом», — заметил Фастин. «Да ты что?» Похоже, Ивонна по-настоящему смутилась и пробормотала себе под нос очередную странную фразу. «Господи, ну конечно, дрожать как осиновый лист, и ведь ничего не насторожило». Со вздохом она потерла переносицу. «Проходи», — пригласил он, словно жена вновь забралась в его спальню, а не наоборот. «Нам надо кое-что обсудить». «Ты прав», — согласилась она. «Раз ты не превратился ни в вампира, ни в оборотня, мы сможем поговорить, как нормальные супруги, без кровопролития». Фастин уже не слышал ее странных речей. Пронзительным и внимательным взглядом он смотрел на заколдованное зеркало. В нем отражалась темноволосая женщина с алыми губами и карими глазами. Ухоженная, холеная, та самая, цепкая, хитрая и проницательная. Ее облик как нельзя лучше подходил характеру и повадкам. Ивонна мимолетно скользнула взглядом по зеркалу, содрогнулась всем телом и резко развернулась. Ветка выпала из ослабевших рук. Словно погрузившись в транс, она остолбенела перед собственным отражением. Поднявшись с кресла, Фастин приблизился к супруге. Безжалостное и заколдованное зеркало показало то, что прятал внутри он. Чудовище. Волосы цвета вороньего крыла и глаза, затянутые тьмой. Он положил ладони на хрупкие плечи Ивонны, заставив ту вздрогнуть, и тихо произнес: «Самое время рассказать, на ком я женат». Они встретились глазами в отражении заклятого зеркала. «Кто ты?» — твердо спросил Фастин. Глава 6. Свекровь из ада. В глубоком шоке я рассматривала знакомое отражение. Рисковатые черты, идеально выпрямленные в салоне волосы. Никогда не надеялась хотя бы еще раз увидеть себя в зеркале и почти испытывала благодарность к колдуну, внезапно подарившему такую возможность. Пусть для меня это и означало,